Надо продавать входные билеты, — предложила Шестнадцатиче. — Входные билеты? — Да, входные билеты. Видел, сколько зрителей набивается в зал? Они все словно с ума посходили. А вот к этому я был не готов. Сочинение снов уж давно превратилось для меня в искусство, в нечто возвышенное, не имеющее ничего общего с приземленным зарабатыванием сельсилей. Разве может художник продавать свой талант? Я возмущенно отверг это предложение. Но ты же все равно получаешь зарплату. Разве нет? Это верно. Я получал за работу 10 сельсилей в час. Бери за вход с каждой идеи еще по сельсилии, и сам не заметишь, как нужная сумма окажется у тебя в кармане. С каждым разом билетов на представление продавалось все больше и больше. Мучимый угрызениями совести, я изо всех сил старался вознаградить идеи сполна. Зрелище раз от раза становились все ярче и грандиозней. Тем более, что бедным идеям, чтобы получить место на представлении, приходилось часами простаивать в длинных изогнутых коридорах извилин. Теперь все разговоры в большой голове велись об одном, о срежиссированных мною снах. Кассовые сборы. Наибольшей популярностью пользовались сны катастрофы. О подобных воспоминаниях в мозгу у Болога сохранилось великое множество. За свою долгую жизнь Болог стал свидетелем практически всех возможных природных катаклизмов, от падения астероидов до всемирного потопа, и все это он наблюдал в оригинальной, доступной только ему одному, перспективе. Многим ли довелось наблюдать темногорскую грозу с высоты птичьего полета или следить за движением по поверхности океана приливной волны высотой в километры? Кому посчастливилось хоть раз заглянуть в жерло действующего вулкана? Кто разгуливал под градом метеоритов, словно под ласковым грибным дождиком? Такие картины могли храниться только в мозгу Болога. Красочные сюжеты из жизни дикой природы пользовались не меньшим успехом. Такие, что рассказывали о повадках степных единорогов, о брачных танцах гигантских морских змей в краю ледяных торосов, ничем не сравнимые зрелища, об охоте циклопов на кита, схватки безоружных титанов с тиранокитом Рексом. Видимо, Бологу доводилось нырять на дно океана, поскольку в голове у него сохранились удивительные картины доисторического подводного мира. Гигантские светящиеся медузы с многочисленными прозрачными щупальцами, огромные каракатицы, дерущиеся друг с другом, стаи древних акул со сверкающими отточенными зубами, затонувшие материки, ушедшие на дно океана мертвые города с поросшими ракушечником небоскребами, превратившимися в обиталище громадных раков и двуглавых мурен. Видел Болок и мрачные кладбища затонувших кораблей, и клокочущие подводные вулканы, и светящихся изнутри рыб с птичьими головами, громадных морских коньков с переливчатыми пестрыми плавниками и электрических рыб-спиралей. Он нырял еще глубже, в черноту глубоководных трещин, в расселины на морском дне, где живут существа из лавы, на удивительные танцы, которых невозможно наглядеться. Он исследовал коралловые леса Замнянской ривьеры, оранжевые, кобальтовые, красные, ветвящиеся на полянах, покрытых ковром золотистых водорослей, над которыми пасутся целые стада морских коньков, огромных размером с единорогов.